О многословии. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно расстроить внутренность внимательного человека. Но всего жалостнее то, что от сего может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на землю сердец человеческих. Ибо по опытному учению святого Исаака Сирина ничто же така устужает огонь от Святого Духа, вдыхаемый в сердце инока к освящению души, якоже сообращение и многословие и собеседование, кроме оного, еже сочады тайн Божиих, еже к возвращению разума его и приближению. Особенно же должно хранить себя от обращения с женским полом, ибо как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между зажженными, растаивает, так и сердце инока от собеседования с женским полом неприметно расслабевает, о чем и святой Исидор Пелусиот говорит так. «Аще, глаголющу Писанию, кие беседы злы тлят обычаи благи, то беседа с женами аще и добра будет. Абаче сильна есть растлите внутреннего человека тайна помысла скверными, и чисту сущу телу прибудет душа осквернена, что бо твердее есть камени, что же воды мягчая, абаче всегдашнее прилежание и естество побеждает. Аще убо естество, едва подвижимое, подвизается, и от той вещи юже имать ни во что же, страждет и умоляется, то, как о воле человеческое, я же есть удоб колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. То есть, если, как говорит Писание, худые сообщества развращают добрые нравы, то беседа с женщинами, хотя и добра будет, сильна, впрочем, втайне растлить внутреннего человека скверными помыслами. И в то время, как тело будет чисто, душа осквернится. Ибо что тверже камня, и что мягче воды? Но непрестанное усердие и природу побеждает. Так что если естество камня, едва поддающееся движению, движется водою, и из-за нее, которую ни во что не ставит, разрушается и уменьшается, то как легко колеблемая человеческая воля не будет побеждена и изменена долговременной привычкой. А потому для сохранения внутреннего человека надобно удержать язык от многословия. Муж же мудр безмолвие водит, и иже хранит своя уста, соблюдает свою душу. И помнит слова Иова: «Завет положих очима моима, да не помышлю на девицу». И слова Господа Иисуса Христа: «Всяк иже воззрит на жену, кое же вожделете ея, уже любодейство с нею в сердце своем». Не выслушав прежде от кого-либо о каком-либо предмете, отвечать не должно, иже отвещает слово прежде слышания, безумие ему есть и поношение.